Метод мопса. Детектив – один из самых популярных жанров литературы. Многим хочется окунуться в загадку вместе с отважным полицейским или частным сыщиком, попробовать себя в расследовании тайн. Отдыхая на даче, Генка тоже пристрастился к детективам, а особенно полюбил сборник рассказов про приключения Шерлока Мопса. Он внимательно следил за ходом каждого расследования и учил новые словечки вроде дедуктивного метода, алиби и мотива преступления. А когда у дружка пропал футбольный мяч, юный детектив Гена с энтузиазмом взялся за это запутанное дело. В этот день Гена дочитывал последние страницы сборника рассказов про Шерлока Мопса, сидя на крылечке у дома. Великий сыщик только что сопоставил все улики и вычислил преступника. Гена был в полном восторге. «Потрясающе!» — восхищенно сказал он, закрывая книжку. «Дружок, ты читал про Шерлока Мопса? Это гениальный сыщик!» Его старший брат в это время как раз бродил неподалеку и что-то усердно искал. «Не до книжек мне, брат!» — расстроенно отмахнулся дружок. «У меня мяч пропал!» «Пропал?» – заинтересованно переспросил Гена. «А может, его похитили?» «Ха-ха, не смешно!» – буркнул дружок, залезая под крыльцо. «А я не шучу!» – возразил Гена. «Как сказал бы Шерлок Мопс, тут попахивает тайной!» Вооружившись лупой, Гена вместе с дружком отправились на место преступления. «Тут я его оставил!» – дружок указал на участок двора. Гена встал на колени и принялся изучать траву и грунт. Спустя несколько минут он многозначительно изрек. «Ага, действительно». «Что?» — с надеждой воскликнул дружок. «Мяча здесь нет», — заключил Гена. «Ха, тоже мне гениальный сыщик», — фыркнул дружок. «Лучше скажи, где он есть». «Терпение, дружок», — сказал Гена, продолжая осматривать полянку. «Как говорит Шерлок Мопс, спешка — худший враг следствия». Он указал на вытоптанный участок земли. «Видишь следы? Найдем того, кто их оставил, и похититель у нас в лапах». В это время на даче находились дедушка, Роза и Лиза. Чтобы найти похитителя меча, сыщику следовало установить, кто из Барбоскиных побывал сегодня на месте преступления. Гена с дружком действовали тайно, чтобы не вызывать подозрений и лишних вопросов. Ведь если преступник узнает, что его ищут, то может замести следы и скрыться. Когда образцы всех отпечатков ботинок были собраны, братья принялись сопоставлять их со снимком поляны. «Я чего-то не понимаю. Они что, все похитители?» – растерянно спросил дружок. «Преступный сговор?» Задумчиво почесал подбородок Гена. «Не исключено, коллега, но пока мы можем утверждать одно. И Роза, и Лиза, и дедушка были на месте преступления. Это делает их подозреваемыми». Это было слишком сложно для дружка. «Гвоздь мне в кеды!» — взвыл он. «Кто мяч-то взял?» «Тот, у кого был мотив». Гена назидательно поднял указательный палец вверх и добавил. «У нас есть еще один след, но его обладателя мы так и не нашли». «Таинственный незнакомец!» — воскликнул дружок. Ребята, действуя по методу Шерлока Мопса, решили опросить подозреваемых. «Преступления просто так, знаешь ли, не совершаются», — объяснял Гена. «Кому-то твой мяч сильно мешал». Они подошли к огороду, где в это время работал дедушка. Дружок спрятался в кустах, а Гена с невозмутимым видом подошел к дедушке и спросил. «Деда, ты случайно мяч дружка не видел?» «Как же, видел!» – ворчливо отозвался дедушка Барбоскин. Он рассказал Гене, как дружок своим мячом сбил с пугала тазик, а таз упал дедушке прямо на голову. Дедушка Барбоскин был очень рассержен, и слушавший это дружок покраснел от стыда. «А уж, у дедушки точно был мотив забрать мяч». Потом ребята отправились к Розе, и та рассказала, как дружок, играя в футбол, испачкал ее платье. А Лиза поведала, как мяч дружка упал прямо на ее рисунок, безнадежно его испортив. «Вот», — подытожил Гена, когда они поговорили со всеми подозреваемыми в краже и вернулись в свой штаб. «А ты говорил, мяч никому не мешал». «Ага», — тяжело вздохнул дружок. «Только это не мяч мешал, а я». «Мотив был у всех», — веско сказал Гена. «И следствие зашло в тупик». Он расстроенно уронил голову на лапы. «А что бы твой мопс сейчас сделал?» — с надеждой спросил дружок. Задумался Гена. «Он бы думал. А когда он думал, он играл на скрипке». Скрипки у Гены не было, поэтому ему пришлось взять дудочку. Играть Гена не умел, но очень старался, ведь от этого зависел успех расследования. Визг дудочки оглушал всех, кто ее слышал, а проходивший мимо дедушка от громкого шума так перепугался, что выронил корзину с яблоками. Через несколько минут этой какофонии дружок прокричал. «Ну как, надумал?» «Не-а», — помотал головой Гена и уже хотел было продолжить концерт, как тут на дудку села красивая бабочка. «Не шевелись, я снимаю ее на видео». Раздался голос малыша, и в штаб заглянул самый младший братишка с мобильным телефоном в лапке. Гену осенило. «Малыш, а ты ведь уже давно видео снимаешь?» Кроха с удовольствием согласился принять участие в деле о пропавшем мече. Он включил видеозаписи всего, что успел снять за сегодня. На одном из видеороликов в кадр влетел футбольный мяч дружка. «Есть!» — обрадовался дружок. «Вот он, мой мяч!» «Так-так-так», — потер лапы Гена. «Дело вот-вот будет раскрыто!» И тут все трое увидели, как на видео сам Гена торопливо бежит по двору, уткнувшись в книгу, случайно пинает мяч, а тот улетает на крышу сарая. Так вот, что произошло на самом деле. Гене стало очень неловко. «Ну, привет!» «Таинственный незнакомец», — рассмеялся дружок. «Но ведь сработало», — смущенно улыбнулся Гена. «Метод мопса, дружок. Когда расследование в тупике, сыщика обязательно посещает гениальная идея. Если, конечно, он талантливый. А она меня таки посетила». «Ага, талантливый и очень скромный», — поддел его дружок. Тут Гена перевел взгляд на свой рабочий стол и воскликнул. «Ой!» «Что случилось?» — спросил дружок. «Дудка пропала», — Гена указал на стол. «Похоже, тут попахивает тайной». «Опять?» — в отчаянии простонал дружок. Но Гена, воодушевленный успехом первого расследования, уже готов был взяться за второе. Он еще не знал, что дудку на самом деле забрал дедушка, которого утомили ее ужасные звуки, и спрятал в садовом ведре. «Как видишь...» Обычно у преступников есть мотив. Он называется злым умыслом. Но хотя у всех троих подозреваемых был мотив забрать мяч дружка, в конце концов оказалось, что игрушка пропала случайно. Ведь Гена вовсе не хотел забрасывать мяч на крышу. Такие преступления называются непредумышленными. За них наказывают не всегда. А дружок брата, конечно же, простил.